Глава шестая. Когда живешь среди хищников, нужно либо дать себя съесть, либо самому стать хищником. Эту мудрость очень часто повторяла мать, втолковывая сию истину едва ли не с измальства. Она и сама была хищницей, по-другому бы и не выжила там, где умудрялась выживать. Каролина. Кэролайн. Дэймон погладил фотографию за стеклом и вновь спрятал последний снимок матери в ящик рабочего стола. Старая утрата опять заныла в сердце. Хотя временами казалось, душа уже почти не болит, но потом все снова возвращалось. Мать из его жизни ушла рано, оставив на попечение скотины отчима. Доигралась, а по-другому и не скажешь. Судьба ее однажды пожалела, вызволив из квартала незадолго до рождения Дэя, но Каролину все равно туда тянуло. Даже после замужества, когда она сменила имя, фамилию и биографию. А потом началась война, и мать возглавила этот притон, почему-то заявив свое оправдание, что там не все злые, а у девчонок, работавших там, и так жизнь не сладкая. Вот только и матери потом досталось в итоге. Придушил кто-то в одну из ночей. Убийцу так и не нашли, хотя искали очень тщательно. Как бы то ни было, генерал Сакс любил жену до безумия сильно и, узнав о ее кончине, был готов уничтожить столицу, лишь бы найти виновного. Дэймон даже сейчас удивлялся, почему следствие зашло в тупик, хотя подозрения все же были. Впрочем, сейчас, когда ни матери, ни отчима не было на свете, зачем ворошить прошлое? Каждый из них воспитывал Дэя как мог. Каждый вкладывал что-то свое, порой перетягивая в абсолютно противоположных направлениях. Мать видела Дэймона врачом. Говорила, что талант целителя передался ему от настоящего отца, и дар нужно развивать. Сакс-старший считал это глупой тратой времени и женскими сантиментами. Своих детей у него быть не могло, а значит, хоть из Дэймона, но он был обязан вырастить достойного преемника. При воспоминании об этом заныли многократно сломанные от бесконечных побоев ребра и позвоночник. Все же мать была сотню раз права, требуя развивать дар целительства. Иначе бы Дэймон попросту не выжил. После ее смерти Сакс-старший совершенно потерял контроль над собой. Он и до этого отличался буйным нравом, но Каролина всегда умудрялась его сдерживать. Поэтому стоило ей покинуть этот мир, и методы воспитания пасынка стали совершенно невыносимыми. Дэймон снял очки и отложил в сторону. Потер переносицу и устало прикрыл веки. От артефактных стекол глаза постоянно болели, но по-другому никак. Слишком много вокруг врагов, мечтающих убрать его со своего пути. Нужно было иметь преимущество, даже если оно было едва уловимое, а артефакт лишь сканировал наличие возможного оружия, будь то нож или револьвер. Иногда магия очков давала сбой. Например, как сегодня, когда Аманду Харрисон вытащили на сцену и взяли кровь для дурацкого теста. Девчонка так боялась, что сканирующее заклятие восприняло безобидную иглу угрозой не хуже гранаты. Улыбка тронула губы мужчины при воспоминании об Аманде Харрисон. Резкая, порывистая, вечно раздраженная, абсолютно не похожая на других девушек, вечно норовящих забраться к нему в постель. Улыбка тут же померкла. И все же он испугался за нее, потому и пошел следом на террасу, как идиот, неся стакан воды. Братец ее тоже хорош. Застрял, ругаясь с Крастером, и вместо того, чтобы до конца помочь сестре. «Идиот!» — ругнулся вслух Сакс-младший на себя и встал с кресла. Подошел к окну своего кабинета и, немного отодвинув штору, взглянул на темную улицу. Она была пустынна, но даже это не обманывало Дэймона. Он прекрасно знал, что за этим домом и им самим постоянно следят. Вот и сейчас наверняка кто-то наблюдает. «Идиот!» Еще раз ругнулся он, вспоминая порыв поцеловать Аманду в беседке. И чем только он думал. Хорошо еще, что девчонка оттолкнула. То ли действительно не хотела, то ли была еще умнее, чем кажется. Сакс сейчас последний человек в стране, с кем можно безопасно заводить отношения. Именно отношения, а не мимолетные интрижки. Гонка за пост канцлера была в самом разгаре, и методы в ход шли абсолютно разные. Любой из приближенных к Деймону мог оказаться мишенью. А еще статья эта. Мужчина взглянул на передовицу панемского вестника, лежащего на столе, где едва ли не на всю страну объявили, что он и Аманда помолвлены. Чушь несусветная. И о чем только думала Анжела Сильвер, выпуская этот номер в свет. Но об этом он спросит у нее самой позже. Сейчас ему надо было разобраться и проанализировать сегодняшний вечер. Деймон взял со стола чистый лист бумаги, карандаш и принялся рисовать блок-схему, мелким убористым почерком заполняя схематичные фигуры. Сильвия. Дура, которую все используют. Кранмерт. Основной противник, пытавшийся выиграть у Сакса партию, а когда не вышло, рискнул зайти с другого бока. Уж не поэтому ли он потащил играть в покер Аманду, решив на всякий случай заполучить в должнице якобы невесту? Хотя Фредерику ли не знать, что в газете сплошная ложь? Выходит, кто-то ему доложил о произошедшем в беседке и сделал это весьма и весьма оперативно. Подруги Сильвии? Маловероятно. Деймон нарисовал на листе волнистый овал, обозвав его «прихлебалы», и поставил жирный знак вопроса. Нет, идиотки в окружении дочурки Тами вряд ли шпионили для председателя совета. Уж скорее их подослал Крастер. Это было куда более похоже на правду. Выходило, что шпионил кто-то еще. Деймон прикрыл глаза, представляя обстановку в саду этим вечером. Но сейчас всегда прекрасная память его подводила. В тот миг разум был более встревожен отказом Аманды и явно не настроен запоминать происходящее вокруг. В памяти всплыли манящие губы и тонкие нежные пальцы, холодные, слегка подрагивающие то ли от страха, то ли от вечерней прохлады. Он целовал их в подушечке, а сам с замиранием сердца наблюдал, как застыла Аманда. Как участилось ее дыхание, а сердце сбилось с ритма. Но о чем это он? Деймон потряс головой и вернулся к схеме. Кранмерт потащил Аманду играть в карты, явно рассчитывая, что она в покере полный профан. Сакс и сам вначале так решил, наблюдая за тем, как она теряет карты, подбирает их, светит масть, не впопад называет термины. Он даже хотел вмешаться. Сесть за стол новым игроком, чтобы спасти дуреху от проигрыша, но потом разглядел. Нет-нет, а Аманда следила за каждым противником, и когда настал решающий момент, вовремя пошла ва-банк. Тогда-то и подошла к Деймону Клара и, как бы между прочим, пока смотрела за игрой, произнесла: «Актриса, ей бы на подмостке театра с такими талантами». Сквозь зубы пробормотала она, даже не стараясь скрыть истинных эмоций. «О чем вы?» «Сначала с вами невинную овечку строила, теперь вон с Кранмердом кокетничает. Весь юг знает, что из себя представляет эта девка». «Но вы-то не с юга», — резонно заметил Сакс, даже не припоминая, чтобы вечно крутящаяся на столичных мероприятиях Клара уезжала из города дольше, чем на неделю. «Я нет, но моя кузина регулярно звонит мне из провинции. Буквально вчера обсуждали эту... шлюху». Клара брезгливо скривилась. «А вы проверьте, если мне не верите. Вам-то уж точно проще навести справки». Девушка гордо вскинула подбородочек и так же невзначай, как и явилась, исчезла в толпе. А Деймон ушел от стола с испорченным всего одним словом настроением. «Шлюха». Клара не могла не знать, что при Саксе лучше не называть так никого, и все же сделала это специально. Кто бы ни надоумил ее на этот разговор, он явно сделал это специально. И тем не менее, зерно сомнения было посеяно. Проверить факты о жизни Аманды на юге захотелось, ведь если слова Клары окажутся правдой, да и будет очень сильно разочарован. Причем прежде всего собой, потому что повелся. В ушах больно прозвенела фраза, преследовавшая его долгие годы: «Сын шлюхи! Ублюдок!» В окружении из сынков, приближенных к отчему чинуш, где Деймон оказался после смерти Каролины, всем было плевать, что он приемный сын Сакса. Среди зажравшейся знати тогдашний долговязый мальчишка был гадким утенком. худым и затравленным, потерявшим мать. И идти жаловаться на издевки отчима было бесполезно. Он бы скорее добил Дэймона, чем помог, заявив, что мужчина должен разбираться со своими проблемами сам. По итогу так и вышло. В очередном безумном порыве воспитания Сакс сломал Дэю колено. Целый месяц мальчишке пришлось проходить в гипсе и с тростью. В тот год целители, немного подлатав его, запретили пытаться вылечить себя самому, аргументировав тем, что перелом слишком сложным, а не знающий даже основ медицины Дэймон обязательно сделает что-нибудь не так. В один из тех дней Задира Корзон решил поиздеваться, рассчитывая, что слабый генеральский приемыш со сломанной ногой точно не сделает ничего в ответ. Он оскорблял, издевался, толкал пытающегося уйти от конфликта Дэймона. Тогда-то и вспомнились слова матери о хищниках. «Либо дай себя сожрать, либо стань хищником сам». Рассвирепев, Дэй сломал Корзону нос тростью, ударив набалдашником по лицу. А на следующий день, плюнув на все рекомендации врачей, открыл учебник по анатомии, долго читал, а потом принялся за медленное и методичное заживление перелома. После были долгие месяцы восстановления, физических тренировок и изучения медицинской магии. Все цели Дэймону пришлось ставить себе самому. Для генерала Сакса изучение медицины было пустой тратой времени, вот и возникла необходимость приспосабливаться, чтобы выжить. Да и опять прикрыл глаза. Перед ним все так же ярко стоял образ Аманды в беседке, никак не желая выходить из головы. Отчего-то она казалась ему трогательно беззащитной в тот момент, когда он принес ей стакан воды. Расслабленная, с бледной фарфоровой кожей, прикрывшая глаза и откинувшаяся на стенку, увитую плющом. Крошка Ло. Почему-то это прозвище, услышанное вскользь от Грегора, показалось Дэю куда более гармоничным, чем тяжеловесная Аманда. Крошку Ло хотелось обнимать, прижимая к себе, проводить рукой по волосам, вдыхая их аромат, наслаждаться запахом ее парфюма. Незнакомая композиция будто даже сейчас витала в воздухе кабинета, что казалось абсолютно невозможным. Все это хотелось сделать с крошкой Ло, но не с Амандой. Что-то в груди сопротивлялось. Уж не интуиция ли подсказывающая, что за милой внешностью девушки скрывается нечто большее? И наверняка стоило проверить слова Клары о якобы бурном прошлом мисс Харрисон. Но мысль эта тут же показалась недостойной. За словами подружек Сильвии, скорее всего, скрывались злоба и зависть. Разве можно им верить? Но разум твердил, что можно и нужно. А ему Дэймон Сакс привык доверять. Один запрос проверенным людям, и они быстро добудут необходимую информацию. Впрочем, все это завтра. А пока следовало идти и лечь спать, чтобы утром подумать на свежую голову, взвесить все еще раз и продолжать следовать давно продуманному плану. В двери кабинета постучались. Дэймон мимолетно поднял голову, на мгновение отвлекаясь от чтения документов, и произнес единственное: «Входи, Ричард». В комнату вошел старый дворецкий, единственный слуга, проживающий в доме уже много-много лет. Ему было далеко за 70, но он все еще выглядел молодо, а по опыту мог дать форы любым коллегам своей профессии. В свое время его наняла еще мать Дэя, заявив, что надежнее и преданнее человека, чем Ричард, найти сложно, и она оказалась права. После смерти Каролины многие слуги разбежались сами, кого-то выгнал генерал, а вот дворецкий остался. Теперь в огромном доме жило только трое – Дэймон, его умудренный сединами слуга, сумевший взвалить на себя все обязанности, необходимые по хозяйству, исправляясь с ними куда успешнее молодых горничных и поварих, и кот – большой, черный и беспородный, гоняющий по ночам мышей по подвалу и иногда приходящий к Дэймону в кровать спать в ноги. «Ваша корреспонденция», – доложил дворецкий, кладя на край стула стопку конвертов. «Прикажете ли принести утренний чай? Лучше кофе». Дэймон ответил скупо, точно зная, что Ричард не ждет от него излишней вежливости или дружеских сантиментов. Просто Ричард был Ричардом, редко рассказывающим что-то о себе, а точнее вовсе не рассказывающим, если не спрашивать. дословно выполняющим приказы, а главное — проверенным, стопроцентно неспособным на предательство. «Будет сделано», — отозвался он и вышел из кабинета, тихо прикрывая за собою двери. Дэймон отложил документы в сторону и притянул конверты. Выкладки и сводки могли подождать, а вот корреспонденция могла быть срочной и требующей ответа. Несколько писем Сакс-младший тут же отложил в сторону, как не требующие его внимания. Очередные приглашения на званные вечера от людей, с которыми встречаться не было никакого желания. Еще два распаковал и бегло пробежался по скупым строчкам, принимая информацию к сведению. Шпионы работали, шпионы подслушивали, шпионы исправно докладывали. А вот последний конверт заинтересовал особенно сильно. Самостоятельно сложенные и склеенные из белого листа бумаги, без опознавательных знаков и адреса, явно подброшенные к остальной корреспонденции, чтобы затеряться в ворохе писем. Несколько минут мужчина вертел его в руках, приглядываясь к каждой вмятине и незначительной царапине на бумаге. Сканировал на возможную опасность и только после этого вскрыл. Внутри оказался сложенный вдвое листок с аккуратно вырезанными и приклеенными газетными буквами. «В трусиках вашей невесты побывали десятки нужных ей мужчин. Не верьте невинным глазам мисс Харрисон. Ее цель – вы и положение в обществе, которое способен дать будущий канцлер, ваш доброжелатель». Ярость вскипела в крови. Захотелось скомкать лист, разорвать, сжечь и забыть прочитанное, но вместо этого Дэймон очень аккуратно положил его на столешницу, будто имел дело с опасной гадюкой. Второй звоночек и очередное предупреждение за два дня. Вряд ли это могло быть совпадением, и уже совершенно не походило на сплетню, рожденную острыми языками завистницы. Бумага и конверт ничем не пахли. Хотя Сакс предпочел бы почувствовать запах дамского парфюма. Буквы были вырезаны ровно и очень аккуратно, явно большими ножницами, а ведь Дэй ждал маникюрных. Так хотя бы стало понятно, что анонимку составляла женщина. В этот момент вернулся дворецкий, неся на подносе кофе. «Ричард», — спросил он, не обращая внимания на то, как мужчина ставит чашку перед ним на стол. «Как сегодня была доставлена корреспонденция?» Старый слуга поднял глаза и невозмутимо ответил. «Как всегда, сэр. Часть была в почтовом ящике у дома, еще часть доставил курьер. Остальные письма с пометкой до востребования я лично забрал с утра с почтампта. Благодарю за ответ», — скупо произнес Дэй и тут же дополнил, вставая из-за стола. «К сожалению, кофе испить не удастся. Появились срочные дела в бюро. Нужно кое-что проверить». Ричард прекрасно все понял, кивнул и унес под нос, а Дэймон упаковал анонимное послание обратно в конверт и сложил в папку для деловых бумаг. Он собрался срочно показать анонимку специалистам. Возможно, в ведомстве безопасности кто-нибудь из экспертов сумел бы выяснить информацию об отправителе. Впрочем, оставалось у Дэймона еще одно важное дело, которое можно было совершить только из непроницаемых стен бюро. Отправить шифровку на юг с просьбой аккуратно выяснить некоторые факты из биографии Аманды Харрисон. Время близилось к ужину, но за день ему так и не удалось перехватить ни крошки. Битый час три мага-криминалиста провозились с анонимным письмом, всеми способами пытаясь выяснить хоть что-то. «Следы тщательно стерты», — наконец вынесли вердикт они, принеся в рабочий кабинет Дэймона стопку бесполезных выкладок. «Значит, плохо искали», — раздраженно рявкнул Сакс, даже не желая читать листы с докладом. «Мы искали как положено», — упрямо пояснил один из работников. «Вам ли не знать, что в ведомстве работают только лучшие специалисты?» «Уже начинаю в этом сомневаться. Тот, кто составлял анонимку, явно знает свое дело больше вас. Впрочем, свободный». Одним приказом он выпроводил магов прочь, а сам, напряженно сцепив перед собой пальцы, призадумался. Вряд ли анонимку послал действительно доброжелатель. Скорее, вокруг Сакса опять начинали закручиваться очередные интриги. Возможно, Аманду хотели убрать с его пути. Возможно, она была нерасчетной величиной чьего-то плана. Что ни говори, а он сам дал повод окружающим считать ее кем-то более важным, чем обычная знакомая. Никому другому он не помогал, на приемы не подвозил и уж тем более не отвозил после этого обратно домой. И пускай причины, побудившие к этому, были лишь чередой случайных совпадений, стоило призадуматься, а настолько ли все случайно? Падала ли Аманда на стекла коленями специально? Ломался ли автомобиль у Грегора по-настоящему? Дерзила ли она, рассчитывая на определенную реакцию? А ведь еще в первую встречу в квартале Дэймон был уверен, что девушка играла. Решил, что она одна из десятков таких же отчаянных, кто уже пытался упасть перед ним в обморок прицельно в руки. Потому, собственно, и не ловил. Вот только разбитые и разрезанные в кровь колени заставили усомниться в правильности своего вывода. «Кто же вы?» Аманда Харрисон, гениальная актриса или жертва злых языков? Ответ в любом случае он узнает завтра вечером, а может даже утром, когда придет ответ на шифровку. Дэймон не приказывал глубоко копать. Все же излишний интерес к ее персоне мог вызвать много подозрений со стороны отца Аманды. Томас Харрисон не последний человек в своих краях. А вот ненавязчиво выяснить о его дочери в кругах местных золотых детишек было можно. Взгляд упал на часы, чьи стрелки неминуемо приближались к 6 вечера. Наверное, стоило на сегодня закончить с делами в ведомстве, поехать домой и попросить Ричарда подать ужин. Решив, что так и поступит, Дэймон встал из-за стола, подхватил трость и вышел из кабинета. Припаркованный у тротуара Олд-Ройс уже ждал своего хозяина. Сев в автомобиль, Сакс завел мотор и неторопливо вырулил на центральную дорогу. Он вообще предпочитал ездить не спеша, если на то не было существенных причин. Поэтому, когда мимо пронесся черный Ардилак, на лице Дэймона невольно проступила недовольная гримаса. А уже через несколько секунд впереди на перекрестке раздался визг тормозов и длинный гудок вдавленного до предела клаксона. Шальной лихач на Ардилаке едва не врезался в бок едущего по главной новенького красного кабриолета. И если бы не водитель последнего, который за считанные секунды до столкновения умудрился увести машину к обочине, аварии точно было бы не избежать. Из Ардилака выскочил Дональд Корзон, старый знакомый задира из детства. Его нос после знакомства с тростью Дэймона до сих пор немного косил вправо, а годы не прибавили Корзону ума. Чего не сказать о массе тела. Дональд выглядел свирепо и теперь орал на водителя, сидящего в красном авто. «Ты что, не видишь, куда прешь, курица безмозглая?» Дэймон проехал бы мимо, если бы не старые счеты с давним врагом. Пришлось останавливаться рядом и выходить из Олд-Ройса. «Какие проблемы, Дональд?» Нездороваясь, поинтересовался Дэй, подходя ближе. На лице Корзона заиграли желваки. Это 10 лет назад он мог издеваться над приемным сыном генерала, как вздумается, не боясь наказания. Теперь же роли несколько поменялись. «Никаких проблем», — выплюнул он. «Эта дура едва не врезалась в меня». Корзон подскочил к красному кабриолету, дернул за ручку водительской двери, рывком открывая ее, и попытался вытащить на улицу якобы виновницу аварии. «Уберите руки», — прорычали изнутри. «Только попробуйте меня тронуть!» «Да что же это такое делается?» Выругался мысленно Сакс, узнавая голос Аманды. «Очередная случайная встреча». «Эй, что ты мне сделаешь?» гоготнул Корзон. «Пожалуешься папочке? Ну или кто там тебе эту машину купил?» «Дональд, отойдите от автомобиля». С тяжелым вздохом вмешался Дэймон, понимая, что и выбора-то другого не осталось. «Не знаю, как насчет отца, мисс Харрисон, но ее брат Грегор будет точно недоволен». Тяжелый мыслительный процесс отразился на некрасивом лице бывшего обидчика, а после тень догадки и уже опасливый взгляд в сторону Аманды. «Мисс Харрисон?» — переспросил он. «Ваша невеста?» Мысленно костеря статью в Вестнике, опять сыгравшую дурацкую, но все же полезную службу, Дэймон ушел от прямого ответа. «Корзон, езжайте, куда ехали. Я, так и быть, сделаю вид, будто не видел, что в столкновении виноваты вы». Наверное, стоило все же привлечь засранца по полной, вот только Других свидетелей, кроме Дэймона, рядом не было, а отец Корзона до сих пор числился в совете главой дорожного департамента. Собственно, поэтому его сынок так и наглел. Дональд с Саксом тоже решил не связываться. Благоразумно вернулся в свой автомобиль и с ревом двигателя умчался прочь. «Доброго вечера, Аманда». Подходя к автомобилю девушки, поздоровался Дэймон. «Какая внезапная и неожиданная встреча». Мисс Харрисон сидела в автомобиле, до сих пор вцепившись в руль, и явно не желала покидать салон. Вид у нее был напуганным. Зрачки расширенные, дыхание учащенное, а щеки белее мела. «И вам доброго, господин Сакс», — отозвалась она. Голос ее все же был максимально спокойным, будто она только что не рычала на Корзона, требуя не трогать. «Спасибо за помощь, и я, пожалуй, поеду». Аманда захлопнула дверь и попыталась завести авто, но пальцы на ключе подрагивали, а двигатель отказывался слушаться нервных движений. «И все же она испугалась», — подумал мужчина и тут же добавил. «Либо притворяется, что испугалась. Что-то мне подсказывает, что вам пока лучше никуда не ехать», — кладя руку на капот, заметил Дэймон. «Ерунда», — сцепив зубы, ответила она и вновь попыталась завести авто. Словно поддерживая слова Сакса, машина Аманды взревела мотором и тут же заглохла от излишне выжатого сцепления. Девушка беспомощно опустила руки и, взрываясь, гневно стукнула кулаками по рулю. «Черт!» — выругалась она. «Думаю, ни к чему призывать сюда слуг дьявола». Реакция Аманды все же забавляла Сакса. «Вам просто нужно успокоиться, мисс Харрисон». «Как же тут успокоишься? Я чуть не разбила новый автомобиль». «Но ведь не разбили», — мягко произнес мужчина. «Мисс Харрисон, у меня предложение. Выходите из машины. Может, нам пройтись немного по городу, и вы успокоитесь?» Она прищуренно и настороженно взглянула на Дэймона, явно не веря в сказанное. «Вы серьезно? С вами?» «А почему нет? Я не кусаюсь». Почти ласково мурлыкнул Сакс, сам же внимательно наблюдая за самыми даже мимолетными реакциями девушки. Согласится или нет? Играет или честна? Если аноним сообщил правду, то она непременно согласится. Хорошо. Пусть и с неохотой, но отозвалась она, а, покидая салон, забрала с собой сумочку. Впрочем, ее согласие могло не значить ровным счетом ничего. Тут же утешил себя Дэймон. «Куда пойдем?» Как-то по-особому смущенно спросила она, нерешительно переминаясь с ноги на ногу на тротуаре. Почему-то казалось, что девушка не в своей тарелке, растерянная и что-то еще. Дэймон же поймал себя на мысли, что еще ни в жизни никуда не водил и даже просто не приглашал девушек. Как-то не довелось, не было желания, да и кандидаток достойных не находилось. Как иногда бывает, когда женщин вокруг много, брать можно любую, а вот уделять им свое личное время не хочется. Примерно с 17-летнего возраста юные леди сумели разглядеть в Дэймоне перспективы и ставшую привлекательной внешность, и он, словно сорвавшийся с цепи оголодавший по ласке юнец, пользовался всем тем, что стало доступно, но очень скоро наскучило, опротивило и надоело. Охотниц за ним и его невероятными достоинствами становилось все больше, а желание общаться с такими охотницами все меньше. «Давайте поужинаем», — предложил он, решая совместить необходимое с полезным. А необходимо было узнать об Аманде как можно больше. Так почему бы не сделать это за непринужденной беседой в ресторане? Идея показалась замечательной. А вот мисс Харрисон на мгновение призадумалась, взвешивая в уме неизвестно чем наполненные чаши весов, и согласилась. «Хорошо». Первое же попавшееся на глаза заведение показалось весьма приличным. Маленький уютный ресторан с не очень примечательной вывеской «Ардок Форте» предназначался скорее для среднего класса, чем для высшей элиты. У входа не было приветливого открывальщика, зато когда Дэймон потянул за ручку и пропустил Аманду вперед, двери переливчато звякнули подвешенными здесь колокольчиками. «Это даже хорошо, что ресторан простой», — удовлетворенно заметил про себя он. «Если мисс Харрисон охотница за состоянием, то может себя чем-нибудь выдать, например, брезгливостью». Но Аманда не высказывала ровно никакого недовольства. Она легко и без затей оглядела полупустое в этот час заведение и, посмотрев на дальний столик от окна, спросила. «Мистер Сакс, вы не против, если мы сядем там?» Она указала вглубь зала рукой. По правде, ему было плевать, но он все же полюбопытствовал. «Не против. Если не секрет, чем обусловлен сей выбор?» Она едва уловимо закусила нижнюю губу, всего на мгновение, то ли выдумывая ответ, то ли решая, стоит ли озвучивать настоящие причины. С точки зрения Дэймона, дальний угол был самым темным в ресторанчике. Да и горящие там свечи придавали обстановке некую романтичность. Чем не идеальная атмосфера для его соблазнения? «Хотелось бы подальше от окна», — наконец озвучила она. «Про нас и так ерунду в газетах пишут. Опять ведь пойдут сплетни». После этого ответа Дэймон был готов расхохотаться. «Браво, мисс Харрисон! Это было действительно неожиданно». «Вы так боитесь пересудов?» Он прошел к указанному столику, помог девушке сесть и расположился напротив. «Неужели я столь отвратительный кандидат для сплетен с вашим участием?» Аманда вспыхнула, смутившись. Ее пальцы, до этого разглаживающие салфетку, вздрогнули и порвали тонкую бумагу. Как же натурально выглядела ее растерянность. «Нет, вы отличный кандидат», — подбирая слова, начала она. «Просто это же неправда все, что пишут». В этот момент подошел официант. Обычный малый, лет 18, которых полно среди горожан, старательно работающих на любой подработке ради денег. Он не был вышкален и научен всем правилам и сервису, полагавшимся именитым ресторациям, но от этого он не становился менее вежливым и учтивым. «Добрый день», – поздоровался подавальщик и положил меню перед посетителями. Список представленных блюд Дэймон изучил быстро. Так же, как и определился с выбором, но теперь он ждал, пока это сделает Аманда. Он поглядывал на нее поверх папки, внимательно следя за задумчивым выражением божественно красивого лица, а сам продолжал ломать голову. Кто сейчас сидит перед ним? Невинный ангел или расчетливая дьяволица? «Я не очень голодна, поэтому салат из капусты», — наконец произнесла она, «а на десерт яблочный штрудель и малиновый чай». Весьма скромный выбор, но Дэймон не стал заострять на нем внимание. Зато его заказ насчитывал 3 полноценных блюда с несколькими видами мяса и заработал удивленный взгляд мисс Харрисон. «Да, я сегодня не ел с утра», — ответил Дэймон на незаданный вопрос. «Слишком много дел накопилось». «Признаться, даже не представляю, каким могут быть дела у потенциального верховного канцлера», непринужденно заметила девушка. «Нет, вы не подумайте, я не считаю вас бездельником. Просто, например, я знаю, что работа моего брата включает в себя контроль за финансами, поставками, вечные переговоры. А как может строиться ваш рабочий день, даже догадываться не могу». «Вы сильно удивитесь, если я уйду от ответа, заявив, что это государственная тайна». «Нет», — она пожала плечами. «Это будет вполне в вашем духе, господин Сакс. Просто я все равно не понимаю. Вы так молоды, если не ошибаюсь, мой ровесник, и уже метите на пост первого лица государства. Неужели так сильно стремитесь к власти?» Это был странный вопрос от той, кого аноним обвинял в грехе властолюбия. Но Дэймон все же ответил. «Отец растил меня весьма амбициозным молодым человеком. У меня большие запросы к этой жизни и не менее грандиозные планы на нее». Пламя свечей в зале дрогнуло от мимолетного сквозняка, когда в зал вошли еще посетители, а лицо Аманды в этот миг подернулось гримасой отвращения. Хотя, наверное, это просто показалось, да и из-за игры света. «Могу я задать вам ответный вопрос?» — спросил он, и Аманда пожала плечами. В этот момент вернулся официант и подал часть заказа. «Я видел вашу игру в покер на вечере у Крастера». Беря в руки нож и вилку, чтобы разрезать горячий стейк, начал Сакс. «Вы не были похожи на новичка или везунчика. Где-то учились?» Приборы в руке Аманды замерли, а после она невозмутимо вонзила вилку в салат. «На острове, во время войны. У нас с компаньонкой было весьма много длинных вечеров, чтобы хоть как-то занять себя». «Какая странная компаньонка». Сакс вложил себе в рот кусочек мяса и с неудержимым удовольствием медленно прожевал, наслаждаясь изумительным вкусом. Несмотря на класс заведения, готовили здесь потрясающе. «Разве приличных девочек не учат вышивки и пению?» «Конечно, учат. Но, похоже, вы не очень приличные, раз в списках ваших талантов уже обнаружили знания механики автомобилей и мастерская игра в покер». Специально с полунамеком проговорил он, ища хоть тень смущения или испуга. «Интересно, чем еще вы сумеете меня удивить? Может быть, игрой в гольф или футбол?» «Это вряд ли», — в тон отозвалась Аманда. Стало видно, разговор начинал ее забавлять. Но отец всегда отмечал мою виртуозную игру на его нервах. Сакс расхохотался, громко, открыто, заставляя обернуться на смех остальных посетителей ресторана. «Браво, мисс Харрисон, я действительно поражен. Надеюсь, мои нервы от вашей игры не пострадают?» «Не могу этого обещать». Кокетство все же проступило на ее лице. Настоящее женское неподдельное кокетство. Но заверяю, что с вами буду музицировать с особой нежностью. Ах, вот как. Теперь ее слова даже походили на флирт. Впрочем, почему походили? Аманда уже не раз доказывала, что не является дурой, а значит, прекрасно понимала, что из толпы Дэймон выделил все же ее и теперь пользовалась этим. Он попытался представить на ее месте какую-нибудь другую девушку. Например, Сильвию или ту же Клару, но не вышло. «Кстати, спасибо, что заступились», — решила сменить тему мисс Харрисон. Она со вздохом отложила вилку в сторону, отчего та едва слышно звякнула зубчиками о лежавший рядом нож. «Я действительно испугалась, когда этот тип едва не протаранил меня, а потом вышел и начал кричать». Было видно, что слова этого легкого и ничего не значащего признания даются ей с трудом. Поэтому, пусть и с неохотой, но все же она продолжила. «Весьма благородный поступок с вашей стороны». «Просто это Дональд Корзон». Дэймон, конечно, мог бы соврать о том, что помощь прекрасной девушке его долг, но обманывать не хотелось. Когда он выходил из машины, он даже не представлял, кого встретит за рулем красного кабриолета. «У нас с ним давние счеты, но что-то мне подсказывает, вы бы и сами в конечном итоге справились. Наверняка в вашем женском арсенале припрятано не одно тайное оружие». И опять он бросил ей тонкий намек, и если до этого все реакции были неоднозначны, то сейчас Аманда очень неуютно повела плечами, будто от сквозняка или морозного ветра, внезапно дунувшего по спине. «Нервничает». «Наверное». Неуверенно ответила она вполне нейтральной фразой. «Я все же не могу не признать, что поражен вашим водительским мастерством». Продолжал полунамеками выпытывать информацию Дэй. «Управлять автомобилем тоже учились на острове?» «Нет», — покачала головой она. «Там с дорогами, знаете ли, были проблемы». Очередное уклонение от ответа. Вроде бы ответила и в то же время ничего конкретного. Дэймон продолжал дальше задавать Аманде вопросы, пытаясь свести все в милую беседу. Не хотелось, чтобы она начала думать, что ее допрашивают. И в то же время, почти за час разговора, он не узнал ничего, разве что абсолютные мелочи. Аманда предпочитает кошек, и ее любимый цвет синий, что странно при наличии красного авто, а цветок чертополох. «Серьезно?» – переспросил Дэймон, услышав столь странное предпочтение. «Это колючее полевое недоразумение?» До этого момента он был свято уверен, что все девушки предпочитают розы. Ну, в крайнем случае, лилии, орхидеи. На острове было много чертополоха, пожала плечами мисс Харрисон. И он удивительно долго стоит в вазах, если из него составлять букеты. Из ее уст это звучало похожим на шутку, и все же Дэймон запомнил. «Так, на всякий случай. Вдруг пригодится». «Вы знаете, господин Сакс», — произнесла Аманда, когда с чаем и десертом было покончено. «Мне, наверное, уже пора. Грегор будет волноваться». «Да, разумеется». Он подозвал официанта и попросил принести счет. Через 10 минут они вышли из ресторанчика, и Аманда растерянно посмотрела вдоль полутемной улицы, на которой уже зажглись фонари, а потом неожиданно произнесла. «Вы же не откажетесь, если я приглашу вас завтра на ужин, мистер Сакс?» Дэймон замер от такого предложения. Признаться, меньше всего он ожидал от нее этих слов и совершенно не знал, как отвечать. Наверное, он придет, если информация из анонимки не подтвердится. И точно ноги его не будет в доме Харрисонов, если все сказанное об Аманде правда. «К сожалению, сейчас не могу вам ответить. Завтра у меня запланировано много дел. Не хотелось бы заставлять вас готовиться напрасно». «Понимаю», — несколько расстроенно протянула она. «Но если мне все же удастся освободиться, я могу заехать за вами в 7. Дэймон не был бы Дэймоном, если бы не оставил себе лазейку. Думаю, еще один ресторан сможет найти для нас с вами столик». На лице девушки расплылась улыбка. «Странная такая, грустная, что ли. Хорошо, я буду ждать вас». Сакс проводил Аманду до ее автомобиля, убедился, что теперь ее руки не дрожат, и она вполне спокойно завела машину, а после уверенно отъехала от тротуара. Некоторое время мужчина смотрел вслед красному кабриолету и только после этого пошел к своему Олдс-Ройсу. В глубине души билась единственная мысль. Чтобы пришедшая завтра шифровка не принесла дурных новостей. Еще никогда он не сидел в своем рабочем кабинете с полным ощущением того, что к его стулу кто-то очень заботливый приладил сотню-другую иголок. Нервы казались натянутыми струнами, а взгляд, если бы мог, уже давно прожег циферблат часов на стене. Секундная стрелка, словно ленивая улитка, медленно ползла по кругу, отмеряя долгие минуты, а затем часы. Ответа с юга все не было. В кабинет постоянно стучались ведомственные работники, то по одному, то по другому вопросу, заставляя каждый раз вздрагивать и тут же разочаровываться. Без 23 в дверь снова постучали. «Войдите», — отстраненно бросил Дэй, уже ни на что не рассчитывая. На пороге стоял молодой лейтенант из отдела связи, держа в руках запечатанный конверт. «Разрешите доложить?» «Докладывай». «Только что пришло». Служивый быстрым шагом подошел ближе к столу и опустил документ на стол. «Можешь идти», — распорядился Дэймон, а сам вперился глазами в белую бумагу конверта. И только когда дверь закрылась, с нетерпением разорвал его. Несколько мгновений он скользил взглядом по зашифрованным строкам, понятным только ему одному. Глаза начала застилать пелена гнева и неверия. Пальцы сжали шифровку, смяли ее в безобразный ком, а рука сама вышвырнула в угол. Аманда Джейн Харрисон, 21 год, дочь Томаса Харрисона. По свидетельствам очевидцев и ближайшего окружения, обладает весьма своенравным и ветреным характером. За последние месяцы до отъезда в столицу объект имел несколько половых контактов, носящих эпизодический характер, в основном на вечеринках. Партнеры случайны из числа местной элиты. Далее шло перечисление 5 незнакомых имен и фамилий. По показаниям ближайших подруг была отправлена отцом в столицу для поиска подходящей партии для замужества, а также в наказание за разбитый автомобиль и вождение в нетрезвом виде. Регион объект покидала поспешно, не предупредив об отъезде заранее. Из странностей оставила 2 померанских шпицев, с которыми, по заверению знакомых, ранее надолго не расставалась. Для выяснения дальнейшей информации требуется дополнительное время. «Кошки, говорите, мисс Харрисон. Чертополох. Замуж, значит, захотели». Обращаясь в пустоту, произнес он. Взгляд все еще был затуманен яростью. «Хотите музицировать на моих нервах? Я устрою вам эту возможность».